Юрий Долгорукий, основатель Москвы. Родился в Киеве в 1090-е. Умер в Киеве 15 мая 1157 года. Давным-давно Русь была не единой страной, а состояла из разных княжеств. И ссорились эти княжества между собой. Жил в это время юный князь Юрий, и очень ему не нравились подобные распри. Являлся он сыном великого киевского князя Владимира Мономаха. Была мечта у мальчика — объединить земли русские под своим началом. Но слишком сложной была эта задача. После смерти отца достались Юрию в управление далекие от великокняжеского киевского престола северные земли во главе с Ростовом. С самого детства показывал себя Юрий отважным и храбрым мальчиком, и когда стал он ростовским князем, то проявил себя как бесстрашный воин. Он начал собирать и захватывать земли, как близкие, так и далекие. Из-за его желания дотянуться до власти везде, где только хватает сил, прозвали его Юрием Долгоруким. Памятник Юрию Долгорукому в Москве, один из символов столицы, расположен в центре, на Тверской площади, напротив мэрии. Его установили в 1954 году под руководством скульптора Сергея Орлова. Бронзовая скульптура изображает Юрия Долгорукого в боевом облачении и на коне. Князь вытянул длань, словно говоря, «Тут быть городу». В его левой руке находится щит со святым Георгием Победоносцем, святым заступником Москвы. На барельефе постамента темы из славянской и античной мифологии и табличка со словами «Основателю Москвы Юрию Долгорукому». Очень хотел князь сделать безопасными свои владения, и тут пришлась, кстати, его детская страсть к строительству. Именно в правлении Долгорукого были заложены такие города, как Дубна, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров, Кострома, Городец, Стародуб, Звенигород, Перемышль. Перенес Юрий столицу своего княжества из Ростова в Суздаль. Строил он и белокаменные церкви. До наших дней сохранилась Борисоглебская церковь в Кидекше и Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Именно Юрий Долгорукий стал основателем города Москвы. Впервые в летописи об этом месте упоминается в 1147 году, когда князь позвал на совет своего брата Святослава. Эту дату и принято считать годом рождения Москвы. И чуть позже Долгорукий заложил уже сам город. «Князь Юрий, взыди на гору, и обозрев с нея очами своими по обе стороны Москвы реки и за Неглинною, возлюби села онные, и повелел вскоре сделать град мал деревян по левую сторону реки на берегу, и прозвал его званием реки Москва-град». Очень любили жители Ростова-Суздальской земли своего созидательного князя, а тот жаждал дотянуться до Киева. В итоге побывал Юрий Долгорукий на его престоле несколько раз и там окончил свою жизнь. Вот такой был мальчик, способный притянуть к себе все свои мечты.